879. Кому и чему же дадим власть над собою? Равновесие духа нарушить и силы лишить, опустошив сокровищницу энергии. Надо крепко подумать, прежде чем позволить чему бы то ни было выбить из-под ног основания, на котором покоится сила духа. Все и всех стремящихся лишить нас равновесия можно рассматривать как враждебное огням духа начало, имеющие тенденцию их потушить. Пока панцирь спокойствия не пробит, неуязвим дух, ибо равновесие есть показатель полной неуязвимости духа. Враждебные энергии отскакивают от ауры равновесия, как пули от толстой брони или стрелы от кованого щита. Щит равновесия самый надежный и прочный. Он защищает также от антагонистических токов пространственных и хаотических вихрей астральных. Дух, вооруженный спокойствием, неуязвим. Равновесие и спокойствие — две стороны одной медали, медали стойкости ненарушаемой и крепости духа. Сил не жалейте, ни мысли, ни устремления эти ценнейшие и нужнейшие качества в себе утвердить. Потеряв их, теряете все. И именно то, ради чего допустили, чтобы они были нарушены. Магнитная мощь этих качеств огромна. Их утверждая, человек усиливает магнит своего духа необычайно. Овладение мощью равновесия пошли, владыка. Пошлю. Но надо устремиться. Устремиться всем сердцем, всем желанием, всем существом, ибо равновесие отражается тотчас же и незамедлительно во всем существе человека и прежде всего в глазах. Каждый нерв, каждая клеточка, каждое биение сердца уявляет состояние спокойствия, силу его излучает, и аура вспыхивает стойкими огнями равновесия утвержденного. Если бы знали, что дает вам равновесие духа, не остановились бы ни перед чем, чтобы его утвердить. Равновесие духа влечет за собою равновесие, а, следовательно, и здоровье нервов и тела. Спокойствие есть состояние уявления строительных процессов в организме. Беспокойство есть синоним дезинтеграции материи, входящей в состав физического тела. Потому, говоря о спокойствии духа, не забудьте о спокойствии тела и нервов. Все это связано вместе. Всякая болезнь есть прежде всего неуравновесие физическое, связанное с неуравновесием астральным, психическим и духовным. Тройственный аспект равновесия обусловлен наличием трех оболочек. Их надо равновесию подчинить, но импульс или приказ воли идут сверху. Нехорошо, если импульсы идут снизу, помимо или вопреки воле. Воля — это стержень равновесия и спокойствия. Значит, волю надо напрячь, чтобы уявить это высшее качество духа.